У дубасовского уездного предводителя была дочь. И в этом еще не было бы большого зла ни для почтеннейшего Карпа Кондратьевича, ни для милой Варвары Карповны. Но у него сверх дочери была жена, а у Вавы, как звали ее дома, была сверх отца милая маменька Марья Степановна. Это изменяло существенно положение дела. Карп Кондратьевич был образец кротости в семейных делах. Странно было видеть, как изменялся он, переходя из конюшни в столовую, с гумна в спальню или в диванную. Если б мы не имели достоверных документов от известных путешественников, свидетельствующих о том, что один и тот же англичанин может быть отличнейшим плантатором и прекрасным отцом семейства, то мы сами усомнились бы в возможности такой двойственности. Впрочем, рассуждая глубже, можно заметить, что это так и должно быть. Вне дома, то есть на конюшне и на гумне, Карп Кондратьевич вел войну, был полководцем и наносил врагу наибольшее число ударов. Врагами его, разумеется, являлись непокорные крамольники, лень, несовершенная преданность его интересам, несовершенное посвящение себя четверке гнедых и другие преступления. В зале своей, напротив, Карп Кондратьевич находил рыхлые объятия верной супруги и милое чело дочери для поцелуя. Он снимал с себя тяжелый панцирь помещичьих забот и становился не то чтобы добрым человеком, а добрым Карпом Кондратьевичем. Жена его находилась вовсе не в таком положении. Она лет 20 вела маленькую партизанскую войну в стенах дома, редко делая небольшие вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками. Деятельная перестрелка с горничными, поваром и буфетчиком поддерживала ее в беспрестанно раздраженном состоянии. Но к чести ее должно сказать, что душа ее не могла совсем наполниться этими мелочными неприятельскими действиями, и она со слезами на глазах прижала к своему сердцу 17-летнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка из Москвы, где она кончила свое учение в институте или пансионе. Это уж не повару чета, не горничной, родная дочь, одна кровь течет в жилах, да и священная обязанность. Сначала дали Ваве отдохнуть, побегать по саду, особенно в лунные ночи. Для девочки, воспитанной в четырех стенах, все было ново, очаровательно, пленительно. Она смотрела на луну и вспоминала о какой-нибудь из обожаемых подруг и твердо верила, что и та теперь вспомнит об ней. Она вырезывала вензеля их на деревьях. Это было то время, которое холодным людям просто смешно, а у нас оно срывает улыбку, но не улыбку презрения, а ту улыбку, с которой мы смотрим на играющих детей. Нам нельзя играть, пусть они поиграют. Натянутость экзальтации, в которой обыкновенно обвиняют девушек, только что оставивших пансион, несправедливо, совершенно несправедливо. Во всех мечтах, во всех самопожертвованиях этого возраста, в его готовности любить, в его отсутствии эгоизма, в его преданности и самоотвержении святая искренность. Жизнь пришла к перелому, а занавес будущего еще не поднялась. За ней страшные тайны, тайны привлекательные. Сердце действительно страдает по чем-то неизвестном, и организм складывается в то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы беспрестанно литься. Пройдет 5-6 лет, все переменится. Замуж выйдет, и говорить нечего. Не выйдет, да если только есть искра здоровой натуры, девушка не станет ждать, чтобы кто-нибудь отдернул таинственную завесу, сама ее отдернет и иначе взглянет на жизнь. Смешно смотреть институткой на мир 25-летними глазами, и печально, если институтка смотрит на вещи 25-летними глазами. Варвара Карповна не была красавица, но в ней была богатая замена красоты. Это нечто, которое, как букет хорошего вина, существует только для понимающего. И это нечто, еще неразвитое, пророческое, предсказывающее, в соединении с юностью, которая все румянит, все красит, придавала ей особую, тонкую, нежную, не всем доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ее, на юную нестройность тела, на задумчивые глаза с длинными ресницами, поневоле приходило в голову, как преобразятся все эти черты, как они устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза — все получит определение, смысл, отгадку, и как хорошо будет тому, на плечо которого склонится эта головка. Марья Степановна, впрочем, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее дурняшкой и приказывала всякое утро и всякий вечер мыться огуречную водой, в которую прибавляла какой-то порошок, чтобы прошел загар, как она называла ее, смуглость. Поведение Вавы при гостях заставило мать обратить серьезное внимание на нее. Вава была застенчива, уходила в сад с книжкой, не любезничала, не делала глазки. Книжка, как ближайшая причина, была отнята. Потом пошли родительские поучения вовеки нескончаемые. Марье Степановне показалось, что Вава ей повинуется не совсем с радостью, что она даже хмурит брови и иногда смеет отвечать. Против таких вещей, согласитесь сами, надобно было взять решительные меры. Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь к дочери и начала ее гнать и теснить на всяком шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотелось, она ее посылала, когда та хотела сидеть дома. Она ее заставляла нехотя есть и всякий день упрекала, что она не толстеет. Гонения матери сделали нрав Вавы сосредоточенным. Она стала еще дичее, худела еще больше. Карпу Кондратичу иногда приходило в голову, что жена его напрасно гонит бедную девушку. Он пробовал даже заговорить с нею об этом издалека. Но как только речь подходила к большей определенности, он чувствовал такой ужас, что не находил в себе силы преодолеть его и отправлялся поскорее на гумно, где за минутный страх вознаграждал себя долгим страхом, внушаемым всем вассалом. Поле оставалось свободно за Марьей Степанной. И она с величайшей ревностью, скупая ткацкие полотна, скатерти и салфетки для будущего приданного и заставляя семерых горничных слепить глаза за кружевными коклюшками, а трех вышивать в пяльцах разные ненужности для Вавы, в то же самое время с невероятной упорностью гнала и теснила ее как личного врага. Когда они приехали в НН на выборы, и Карп Кондратич напялил на себя с большим трудом дворянский мундир, ибо в 3 года предводителя прибыло очень много, а мундир, напротив, как-то съежился и поехал как к начальнику губернии, так и к губернскому предводителю, которого он, в отличие от губернатора, остроумно называл «наше его превосходительство», Марья Степановна занялась распоряжениями касательно убранства гостиной и выгрузки разного хлама, привезенного на 4 подводах из деревни. Ей помогали трое нечесанных от колыбели лакеев, одетых в полуфраки из какой-то серой не то байки, не то сукна. Дело шло горячо вперед. Вдруг барыня, как бы пораженная нечаянной мыслью, остановилась и закричала своим звучным голосом. «Вава, Вава, где ты это прячешься, а?» Бедная девушка, чувствуя, что это не к добру, робко вошла в комнату. «Я здесь, маман?» «Что это у тебя за вид? Больна, что ли, ты?» «Право, посмотришь на вас со стороны, покажется, что вам дурно жить в родительском доме. Вот эти пансионы. К матери подходят с каким лицом?» Тут Марья Степановна передразнила томный вид девушки. «Я сама была дочь. Бывало, маменька позовет, бегу к ней с открытым видом». Тут она представила открытый вид и улыбочку. «А ты все из-под лобья?» «Дурак, разобьешь!» «Чему обрадовался?» «Тащит мужик, никогда не выучишь!» «Ну, милая моя, полно шутить. Я тебе в последний раз скажу добрым порядком, что твое поведение меня огорчает. Я еще молчала в деревне, но здесь этого не потерплю. Я не затем тащилась такую даль, чтобы про мою дочь сказали «дикая дурочка». Здесь я тебе не позволю в углу сидеть. Как не умеешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мне было 15 лет, а уж отбою не было от них. Тебя пора пристроить, слышишь ли? Ах ты мерзавец, ведь говорила, что сломаешь. Поди сюда, поди, тебе говорят, покажи. Вишь, дурак, как сломал, совсем на две части. Ну, я тебя угощу. Дай барину воротиться. Я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться. Маслом как намазался. Это вор Митька на кухне дает господское масло. Вот погоди, я и до него доберусь. Да, Варвара Карповна, вы у меня на выборах извольте замуж выйти. Я найду женихов, ну а вам поблажки не дам. Что ты о себе думаешь? Красавица, что ли, такая, что тебя очень будут искать? Ни лица, ни тела, да и шагу не хочешь сделать, одеться не умеешь, словом молвить не умеешь, а еще училась в Москве. Нет, голубушка, книжки в сторону, довольно, начиталась, очень довольна. Пора, матушка, за дело приниматься. Я тебя с глаз сгоню, если не поправишь поведение». Вава стояла, как приговоренная к смерти. Последние слова матери казались ей утешением. «Как тебе не найти жениха? 350 душ, каких крестьян! Каждая душа, две души, соседские стоит. Да приданица какое!» «Что? Что? Да ты, кажется, плакать начинаешь. Плакать, чтоб глаза сделались красными? Так ты эдак за материнские попечения?» Она так близко подошла к ней, а у Вавы волосы были такие мягкие и сухие, что неизвестно, чем кончилась бы эта история, если б медвежонок в полуфраке не уронил в самое это время десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость. «Кто разбил тарелку?» — кричала она хриплым голосом. «Сама разбилась», — отвечал, по-видимому, вышедший из терпения слуга. «Как сама? Сама? И ты смеешь мне говорить это сама?» Остальное она договорила руками, находя, вероятно, что мимика сильнее выражает взволнованное состояние души, чем слово. Измученная девушка не могла больше вынести. Она вдруг зарыдала и в страшном истерическом припадке упала на диван. Мать испугалась, кричала: «Люди, девка воды, капель, за доктором, за доктором!» Истерический припадок был упорен. Доктор не ехал, в Второй гонец, посланный за ним, привез тот же ответ. Велел де сказать, что немножко де повременить надо, на очень, дескать, трудных родах. Тьфу ты, проклятый, да кому это так приспичило родить? Прокуроровой кухаркис, отвечал посланный. Только этого и недоставало, чтобы довершить трагическое положение Марьи Степанны. Она побагровела. Лицо ее всегда непривлекательное сделалось отвратительным. У кухарки? У кухарки? Больше она не могла вымолвить ни слова. Вошел Карп Кондратич с веселым и довольным видом. Губернатор дружески жал ему руку. Ее превосходительство выводило показывать ковер, присланный для гостиной из Петербурга. И он, посмотревший на ковер с видом патриархальной простоты, под которую мы умеем прятать лесть и унижение, сказал: «У кого же, матушка Анна Дмитриевна, и быть таким коврам, как не у вашего превосходительства?» Он всем этим был очень доволен, особенно ловким ответом своим. И вдруг семейная сцена обрушилась на его голову. Дочь в истерике, жена в выступлении, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степанны лица нет, и правая ручка как-то очень красна, почти так же, как левая щека у Терешки. Что за история? Что с Вавой? Известно, с дороги. «Дело девичье», — ответила нежная мать, — «где ей вынести 120 верст?» Говорила отложить до середы, ну так нет, теперь и лечи. «Помилуй, в середу не меньше бы было верст, ты все лучше знаешь. А вот этого убийцу Крупова в дом больше не пускай. Вот масон-то, мерзавец, 2 раза посылала. Ведь я не последняя персона в городе. Отчего? От того, что ты не умеешь себя держать. Ты себя держишь хуже заседателя. Я посылала, а он изволит тешиться надо мной. Видишь, у прокурорской кухарки на родинах. Моя дочь умирает, а он у прокурорской кухарки якобинец. Подлец и мерзавец, заключил предводитель. Горячий поток слов Марьи Степанны не умолкал еще, как растворилась дверь из передней, и старик Крупов со своим несколько методическим видом и с тростью в руке вошел в комнату. Вид его был тоже довольнее обыкновенного. Он как-то улыбался глазами и, не замечая того, что хозяева не кланяются ему, спросил: «Кому нужда здесь моя помощь?» «Моей дочери». «А, Вере Михайловне? Что с ней?» «Дочь мою зовут Варварой, а меня Карпом», — не без достоинства заметил предводитель. «Извините, извините, да. Ну, что же у Варвары Кирилловны?» «Да прежде, батюшка», — перебила дрожащим от бешенства голосом Марья Степановна, — «успокойте, что кухарка-то прокурорская родила ли?» «Хорошо, очень хорошо», — возразил с энергией Крупов. «Это такой случай, какого в жизни не видал. Истинно думал, что мать и ребенок пропадут. Бабка пренеловкая. У меня и руки старые, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина. Ах, батюшка, да он с ума сошел. Стану я такие мерзости слушать. Да с чего вы это взяли? У меня в деревне своих баб круглым числом 50 родят ежегодно. Да я не узнаю всех гадостей». При этом она плюнула. Крупов на силу сообразил, в чем дело. Он всю ночь провозился с бедной родильницей в душной кухне и так еще был весь под влиянием счастливой развязки, что не понял сначала тона предводительши. Она продолжала: «Да что, прокурор-то платит вам, что ли, так уж густо, что вы не могли баба его оставить на минуту, когда с моей дочерью чуть смерть не приключилась?» «Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не мог. ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да, видно, она не очень и больна. Вы не торопитесь вести меня к ней. Я знал это». Это замечание озадачило нежных родителей. Но мать скоро оправилась и возразила. «Ей лучше. Да я не подпущу вас теперь к моей дочери, и рук-то, верно, вы не вымыли». «Признаюсь, господин доктор, — прибавил предводитель, — такого дерзкого поступка и такого дерзкого ему объяснения я от вас не ожидал, от старика, заслуженного доктора. Если бы не уважение мое к кресту, украшающему грудь вашу, то я, может быть, не остался бы в тех пределах, в которых нахожусь. С тех пор, как я предводителем, 6 лет минуло, меня никто так не оскорблял. Да помилуйте, если в вас нет искры человеколюбия, так вы, по крайней мере, сообразите, что я здесь инспектор врачебной управы, блюститель законов по медицинской части. И я-то брошу умирающую женщину для того, чтобы бежать к здоровой девушке, у которой мигрень, истерика или что-нибудь такое, домашняя сцена? Да это противно законам, а вы сердитесь.